Во-вторых, как вы знаете, собор Тридентский, примечание автора, запретил толковать священное писание вразрез с общим мнением святых отцов. А если ваше священство захочет прочесть не только святых отцов, но и новые комментарии на книгу Исхода, Псалмы, Экклезиаст и книгу Иисуса, то вы найдете, что все сходятся в том, что нужно понимать буквально, что солнце находится на небе и вращается вокруг земли с большой быстротой, а земля наиболее удалена от неба и стоит неподвижно в центре мира. Рассудите же сами, со всем своим благоразумием, может ли допустить церковь, чтобы Писанию придавали смысл, противоположный всему тому, что писали святые Каччини, флорентинец, священнослужитель доминиканского ордена, магистр и бакалавр прихода Марии над Минервой в Риме, в возрасте около 39 лет. После взятия с него клятвы говорить правду и так далее, показал, как ниже сказано, а именно. Я говорил с преосвященнейшим господином кардиналом Арачелли о некоторых событиях, происшедших во Флоренции, и он вчера поручил мне сообщить об этом. Он мне сказал, что я должен явиться сюда и сказать все. Так как он мне сказал, что необходимо дать об этом показания в судебном порядке, то я и явился сюда для этого. Итак, я сообщаю, что в четвертое воскресенье рождественского поста прошлого года, выступая с проповедью в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции, в которой в том году мне было поручено читать Священное Писание, я продолжал начатую мною историю Иисуса Навина. Как раз в это воскресенье я дошел до того места 10 главы этой книги, где святой автор сообщает о великом чуде, которое совершил Господь, остановив солнце, внимая мольбе Иисуса, то есть о месте «Солнце, стой над Габаоном» и так далее. По этому случаю, истолковав сначала буквальный смысл этого места, а затем его нравоучительный и душеспасительный смысл, я стал далее с подобающей моему положению скромностью разбирать учения, которые прежде принимал и преподавал Николай Коперник. В наше же время, судя по широко распространенной во Флоренции молве, математик сеньор Галилео Галилей. То есть учение, что Солнце, будучи согласно его утверждению центром мира, является, следовательно, неподвижным в отношении поступательного перемещения, то есть перемещения с одного края до другого. Я сказал, что подобное мнение считалось авторитетнейшими авторами, несогласным с католической верой, так как оно противоречит многим местам Священного Писания, буквальный смысл которых, установленный согласно всеми святыми отцами, свидетельствует о противном. Как, например, кроме цитированного места книги Иисуса Навина, свидетельствует 18-й Псалом, Экклезиаста, глава 1, а также книга Исаии, 38-я. А чтобы слушатели мои получили уверенность в том, что такое толкование мое не является с моей стороны произвольным, я прочел им поучение Николая Серрария, вопрос 14, о 10 главе книги Иисуса, который, сказав, что это положение Коперника противоречит общему мнению всех философов, схоластических теологов и всех святых отцов, приходит к заключению, что на основании указанных мест Писания он не может усмотреть, как можно не считать это учение почти еретическим.